подчеркнутое шефом «затаились», вызывало у Фрэнка интуитивный протест. С какой стороны ни возьми, а понятие «затаились» решительно не вязалось с характером Нортона. «Иными словами», — продолжал Гелбрейт, «мы обнаружили весьма загадочную реакцию бывших десантников лунной радуги на собственное пребывание в зоне дальнего внеземелья». «Их реакция слишком напоминает испуг», — предложил свою версию Купер. «Сомнительно», — сказал Никольский. «Пугливый космодесантник, робкий сорвиголова, почти ежедневно рискующий жизнью. Не звучит, понимаете?» Посовещавшись, Никольский и Гелбрейт решили, что весь объем полезной информации по этим вопросам, пожалуй, исчерпан, и наступило пора заняться самим Обероном. «Итак», — сказал Гелбрейт, отправляясь в очередное путешествие вокруг стола, «мы имеем серьезные основания заподозрить плотную связь между предметом нашего следствия и системой Урана. Каков первый источник надежной информации об этом районе?» «Первыми были транзитные станции автоматы серии «Пионер», — ответил Купер. «Основную программу беспилотной разведки Урана завершили кассетные станции серии «Радиант». «Собранный материал дал хоть какой-нибудь повод для сомнений относительно безопасности этого района?» «Ни малейшего. Весь научно-исследовательский материал, как это положено, прошел досмотр в отделе допуска нашего управления и с интересующей нас точки зрения оказался чист, как звездный поцелуй». «Превосходно! Переходите к этапу экспедиционных посягательств на Уран». «Громовая стрела. Разведочный рейдер с экипажем в 11 человек. Пропал без вести примерно на половине пути между орбитами Сатурна и Урана». «Расценивать это как первый тревожный сигнал по вопросам нашего следствия», — обратился Гелбрейт к Никольскому. «Не имеем права», — возразил тот. «В делах разведки системы Урана громовая стрела была только возможностью, но так и не успела стать инструментом. Она затерялась на дальних подступах к цели, и причина вряд ли была слишком экстравагантной. В полете может случиться всякое. Взрыв реактора, например». «А, взрыв реактора. Ладно, возьмем на заметку. Но продолжайте, Купер». Год спустя стартовал к Урану малотоннажный рейдер «Леопард». «Вот это другое дело», — пробормотал Никольский. 5 человек на борту», — продолжал Купер, — «под предводительством Эренгаузера. Среди космических асов того времени он широко был известен под прозвищем Пауль Везунчик. Экипаж прославился умением находить выход из самых отчаянных положений». «Да, это был отборный экипаж», — Никольский покивал. «Все как один многоопытные, хорошо подготовленные парни». «Несмотря на их многоопытность, Леопард пропал без вести так же загадочно, как громовая стрела», — гнул свое Гелбрейт. «Ну, не совсем так», — Никольский сделал жест несогласия. «Леопард, во-первых, достиг цели. И без каких бы то ни было происшествий, заметьте. Эллингаузер радировал победный рапорт, в котором, кстати сказать, кроме неумеренных восторгов по поводу прибытия в систему Урана, нет ничего достойного внимания. Однако главное в другом. Едва осмотревшись в системе, Эллингаузер азартно бросился в погоню за ближайшим спутником. На этом его везение кончилось, потому что ближайшим оказался именно Оберон». «А значит, вы предлагаете опираться на выводы комиссии Юхансена?» «Я предлагаю опираться на факты». «Боюсь, как бы нам не пришлось опираться на их отсутствие», — мрачно заметил Гелбрейт, возвращаясь в кресло. «Купер, давайте припомним, как действовал Эллингаузер». Купер пожал плечами. «Действовал правильно, шеф. Следуя типовым инструкциям лунной разведки, подвесил рейдер на круговой орбите, сбросил на Оберона несколько киберзонтов и телемониторов. Положенное время вел трансляцию оберонских ландшафтов вперемешку с данными киберзондирования. У селенологов, принимавших трансляцию «Леопарда», большой интерес вызвала так называемая «ледовая плешь». По словам самого Эллингаузера, Оберон был похож на арбуз с отрезанной верхушкой. На фоне очень неровной поверхности планетоида ледовая плешь выглядела удивительно плоской. Она имела около 200 км в диаметре, а в центре ее одиноко зиял глубокий кратер диаметром в 31 км. «Купер, кажется, мы вспоминаем действия Эллингаузера. Осталось добавить немного, перехватил инициативу Никольский. Покончив с телетрансляцией, Эллингаузер сообщил о своем намерении посадить рейдер на ледовый плеш в районе, разведанном киберзондами. На этом связь с Леопардом прекратилась. Никаких сообщений больше не поступало. 20 суток спустя стартовала к Урану лунная радуга. Представляю себе изумление ее экипажа. Да, Леопарда не было на Абероне. Орбитальный осмотр планетоида ничего не прояснил. Радары и телефоторы лунной радуги тщательно обшарили поверхность. Все было так, как сообщил и показывал Эллингаузер. Ледовая плешь, воронка глубокого кратера. Но не было Леопарда. Ни следов посадки его, ни обломков. Мнения членов командного совета лунной радуги разделились. Одни считали, что Леопард вообще не садился на планетоид. Другие, что рейдер садился, однако ушел с Аберона, не оставив на месте посадки даже радиобакена. Ведь никому и в голову прийти не могло, что Аберон западня. «Это верно», — сказал Гейлбрейт. «Но только в отношении вылазки на Аберон десантника в лунной радуге». «Хотите сказать, это неверно в отношении Леопарда?» «Я говорю об отсутствии фактов. У нас нет прямых доказательств, что Леопард садился на Аберон. Мы знаем о намерении Эллингаузера, но не более того». «Наряду с методами прямых доказательств, Гейлбрейт, существует и метод прямых аналогий. Гибель десантника Фелдера». «Простите, Никольский, я не оспариваю действенность этого метода». «Значит, мне показалось». «Вижу, мне следует объясниться. Комиссия Юхансена, усмотрев прямую аналогию между трагедией группы Элдера и судьбой Леопарда, сочла свою работу законченной. Однако дело, завершенное на уровне аналогий, бумерангом вернулось к нам и требует пересмотра. С чем я эту комиссию и поздравляю». «Не разделяю вашей иронии, Гейлбрейт. Свою задачу Юхансен выполнил». «Да, если говорить о том, что он добросовестно выяснил, как срабатывал механизм Аберонской западни. Будучи специалистом по лунным системам внешних планет, он понимал свою роль председателя комиссии по расследованию аберонских событий скорее как роль ученого. Другими словами, Юхансен ученый возобладал над Юхансеном следователем. Это в достаточной степени скверно сказалось на результатах работы комиссии в целом». «С высоты теперешнего положения нам легче рассуждать о недостатках работы комиссии в целом», заметил Никольский. «Разумеется. И я намерен это использовать. Собственно, все мои доводы можно свести к одному. Коллективному мозгу комиссии недостало воображения. Жрецы внеземельных наук подошли к странностям Аберона с неоправданно жесткими мерками своего оправданно куцого опыта». На этот раз Никольский промолчал. «Комиссия, — продолжал Гейлбрейт, — столкнулась с космической неожиданностью самого экстравагантного свойства. При всем при том в отчетах комиссии я не нашел ни единого факта, который мог бы служить хоть каким-то звеном между цепью событий на Абероне и цепочкой черных следов на Земле». «Но кто бы мог теперь поручиться, что комиссия действительно имела возможность собрать больший объем фактического материала, чем тот, который предоставлен ею в отчетах? Я, например, не взял бы на себя такую смелость». «Тогда разрешите это сделать мне», — прозвучал в раут-холле великолепно поставленный баритон. Фрэнк повертел головой. Голос подал старик, больше вроде бы некому. Но Фрэнк не сразу в это поверил. Похоже, оторопел от неожиданности Никольский, покосился на старика, ничего не сказал, перевел взгляд на Гейлбрейта. С экранной стены лучилась любопытством физиономия Купера. Старик слабо пошевелился, выложил на стол худые синевато-мраморные кулаки. «Я думаю», — сказал он, — «Гейлбрейт увлекся и слишком строго судит работу комиссии. На разных этапах следствия разные задачи, и, как вы справедливо отметили», — он посмотрел на Никольского, — «Юхансен свою задачу выполнил. Дело за вами. Но что касается неизбежных, пожалуй, в следственной практике упущений, я хотел бы упомянуть об экранных диверсиях». «Экранные диверсии?» – переспросил Никольский. «Молодой человек, я могу одолжить вам свой слуховой аппарат». «Нет, ну каков орешек?» – изумился Фрэнк, с удовольствием глядя на старика. «Простите», – сказал Гейлбрейт Никольскому. «Я еще не представил вам нашего консультанта. Чарльз Леонард Роган, профессор Института космической медикологии, руководитель кафедры психоанализа, автор известной монографии «Генезис психопопуляции в условиях внеземелья». Никольский кивнул. «Рад познакомиться». «В свое время, — продолжал Гелбрейт, — профессор помог нам вывести из тупика следствие по одному весьма запутанному делу». «В свое время, — перебил Роган, — я настоятельно рекомендовал управлению выяснить мотивы экранных диверсий, участившихся на кораблях и базах внеземелья». Гелбрейт обеспокоенно поерзал в кресле. «Купер, будьте любезны, запросите следственный архив». «Не надо, — сказал Роган. Следствия по этому делу не было. Экранные диверсии пошли на убыль, о моих рекомендациях благополучно забыли. И совершенно напрасно». Роган извлек откуда-то плоский пакетик в глянцевой оболочке, броском отправил его по полированной крышке стола в сторону Гелбрейта. Пакет скользнул мимо Фрэнка и, оказавшись у шефа в руках, распался на желтые прямоугольники. Шеф и Никольский углубились в изучение картотеки профессора. Смущенно произнес Никольский, обмениваясь карточками с Гелбрейтом. «Выходит, Юхансен знал об экранных диверсиях?» «Знал, но вниманием не удостоил». Гелбрейт развернул карточки веером. «Я ожидал чего-нибудь в этом роде». «Кстати, количественный пик диверсий хорошо совпадает с периодом просьб о досрочной отставке». «Да, лишнее свидетельство достоверности этого материала и...» «Молодой человек», — высокомерно перебил Гелбрейта Роган. «Такого рода делах я убежденный педант и привык тщательно взвешивать свои доводы». Гелбрейт и бровью не повел. Разложил карточки на столе, спросил. «Откуда у вас эти сведения, профессор?» «А вам, собственно, зачем?» — с прежним высокомерием осведомился Роган. «Затем, что наши отделы внеземельного сектора такими сведениями не располагают», — мягко ответил Гелбрейт. «Вам удалось самодеятельно обнаружить в космосе то, чего не смогла разглядеть у себя под носом специально подготовленная агентура. Мы просто обязаны использовать ваш опыт. Итак». Старик было заерепенился, но Гелбрейт умел настоять на своем. И делиться опытом Рогану все же пришлось. Фрэнк понятия не имел, о каких это диверсиях идет речь, и следил за беседой с повышенным интересом.